Женщина, мальчик, сарай на заднем плане. Рой перевернул четвертую и последнюю фотографию. Мужчина в тени. Пронизывающий взгляд. Имя мальчика не Спенсер, а Майкл, — выдал Дюваль. Черно-белая студийная фотография мужчины лет 35 была сделана с настроением, хорошо проработана в контрастах между ярким светом и темнотой, специфические тени, отбрасываемые какими-то предметами, за пределами кадра, роились на противоположной стене, словно вызванные человеком на снимке, как будто он мог повелевать всеми силами ночи. Мальчика звали Майкл Агблом. Рой, наконец, оказался в состоянии узнать его, несмотря на то, что тени скрывали по крайней мере половину лица. Майкл Агблом. Его отец Стивен Агблом, художник, убийца. «Правильно», — сказал Дюваль, несколько разочарованный тем, что пришлось расстаться с секретом, освежи мою память. «Сколько тел там в конечном счете нашли?» «41», — сказал Дюваль, — «и думали, что есть еще где-нибудь. И они были все так прекрасны в своих страданиях, а после смерти напоминали ангелов». «Вы помните это?» — в изумлении спросил Дюваль. Это было единственное, что Агблом сказал на суде. И это было почти единственное, что он говорил полицейским и своему адвокату, и всем прочим. Он не чувствовал, что совершил что-то ненормальное, но понимал, почему общество думает иначе. Поэтому он просил признать себя виновным и принял приговор. Они были так прекрасны в своих страданиях, а после смерти напоминали ангелов, — прошептал Рой. Когда утром ровер мчал по юте, солнце играло на иглах вечно зеленых деревьев, вспыхивало и искрилось в ветровом стекле. Игра яркого света и теней также злила и дезориентировала Спенсера, как и пульсация стробоскопических ламп в темноте ночных клубов. Даже когда он закрывал глаза, то сознавал, что был более озабочен ассоциацией, которую вызывала в его памяти каждая вспышка, нежели самим солнечным светом. Для его внутреннего взгляда это веселое мерцание было сверканием холодной, смертоносной стали во мраке катакомб. Он никогда не переставал поражаться, как полно прошлое продолжает жить настоящим и по-прежнему несет страдания, а стремление забыть его лишь пробуждает память. Коснувшись пальцами правой руки своего шрама, он сказал: «Приведите пример. Назовите мне хоть один скандал, который погасило это безымянное агентство». Она поколебалась. «Дэвид Кореш, Вако, штат Техас». Ее слова заставили его широко раскрыть глаза, даже навстречу стальным клинкам солнечного света и темно-кровавым теням. Он недоверчиво посмотрел на нее. Кореш был маньяком. Никаких возражений. «У него было 4 мании, насколько я знаю. И, разумеется, я не буду спорить, что мир без него стал лучше. Я тоже». Но если Бюро по расследованию дел, связанных с алкоголем и незаконным хранением оружия, хотело бы задержать его по делу об оружии, они могли бы схватить его в баре в Вако, куда он часто ходил слушать оркестр, который ему нравился. Затем они могли внедриться в организацию без сопротивления с его стороны, вместо того, чтобы штурмом брать его дом, а там, Господи помилуй, были дети. «Дети, не представляющие никакой опасности», — проговорил он, — «конечно, они там были». И сгорели заживо. «Нечестный прием», — сказал он, осуждающий, играя роль адвоката дьявола. «Правительство никогда не производило какого-либо запрещенного оружия. На суде они заявляли, что должны были найти оружие, переделанное на полностью автоматический огонь, но там было много несуразностей. Техасские рейнджеры предусматривают только по 2 единицы огнестрельного оружия на каждого своего члена. Все легально. Техас — это штат большого оружия. 17 миллионов населения и свыше 60 миллионов единиц огнестрельного оружия по 4 на нос. Члены этого общества владеют лишь половиной того оружия, что есть в средней техасской семье. Окей?» Это было в газетах. Обо всем этом сообщалось, пускай даже не очень широко. Это трагедия и для погибших детей, и для Бюро по расследованию. Но что именно сделало это безымянное агентство, чтобы замять дело? Это была для правительства весьма неприятная, ставшая общеизвестной история. Оно оказало бюро медвежью услугу, пытаясь выгородить его, выставить в лучшем свете. О, но они были просто блистательны в сокрытии самого взрывного аспекта этого дела. Кое-кто в бюро, лояльный Тому Саммертону, директору, намеревался использовать дело Кореша как пробное для применения законов о конфискации имущества к религиозным организациям. В то время как Юта уже мелькала под их колесами, они приближались к Модене, Спенсер продолжал трогать пальцем свой шрам и размышлять над тем, что она ему рассказала. Деревья стали словно уменьшаться. Сосны и ели тут отстояли слишком далеко от шоссе, чтобы отбрасывать тень на проезжую часть, и пляска света теней прекратилась. Еще Спенсер заметил, что Валерий стала щуриться, глядя на дорогу впереди, и вздрагивать слегка время от времени, словно ее мучили собственные воспоминания. Рокки сзади них, казалось, не обращал внимания на серьезность разговора. Безусловно, для самочувствия собаки так было лучше. Спенсер, наконец, сказал, «Сделать целью захвата имущества религиозных групп, даже сплотившихся вокруг таких одиозных фигур, как кореш, это гром среди ясного неба, если это правда. Налицо полное пренебрежение Конституции. В наши дни существует множество культов и самостоятельных сект с миллионным имуществом. Как там зовут этого корейского проповедника, преподобный Мун? Держу пари, его церковь имеет в Соединенных Штатах сотни миллионов. Если любая религиозная организация вовлечена в криминальную деятельность, ее право на освобождение от налогов аннулируется. И тогда, если бюро или ФБР имеют разрешение на конфискацию имущества, они окажутся первыми, опередив даже департамент государственных сборов, и все загробастают. Устойчивый поток наличности, чтобы покупать больше игрушек». «Лучшего офисного оборудования для заинтересованных бюро», — сказал он задумчиво. «И помогать держать на плаву это безымянное агентство. Даже расширять его. В то время как множество парней местных полицейских имеют дело с настоящими тяжкими преступлениями, уличными бандитами, убийцами, насильниками, а у полиции даже нет средств, чтобы увеличить им жалование или купить новое снаряжение». Когда за окном промелькнула и Модена, Валерий сказала, а подотчетность применяющих федеральные законы о конфискации имущества и аналогичные законы штатов может только угнетать. Захваченное имущество раскладывается неадекватно. Некоторый процент просто исчезает в карманах сопричастных чиновников. Легализованное воровство. Так как никто никогда не был пойман за руку, оно может быть названо законным. Как бы то ни было, люди Саммертона в бюро планировали подбросить наркотики, магнитофонные записи крупных сделок с наркотиками и массу запрещенного оружия в Маунт-Кармел-центр, цитадель кореша, после успеха первых налетов. Но первые налеты провалились. Кореш оказался более несдержанным, чем они полагали. Невинные агенты бюро были убиты. И невинные дети. Это стало золотой жилой для прессы. При множестве свидетелей головорезы Саммертона не смогли подбросить наркотики и оружие. От операции отказались, но внутри бюро оставался бумажный след. Секретные меморандумы, доклады, файлы — все это требовалось быстро ликвидировать. Пара людей также была ликвидирована, людей, которые знали слишком много и могли проговориться. И вы утверждаете, что именно безымянное агентство убрало всю грязь? Это не я утверждаю. Они в самом деле это сделали. «Но при чем здесь вы? Откуда вы знаете Саммертона?» Она закусила нижнюю губу и, казалось, задумалась,